Он отрывается легко, а мы стоим и смотрим в небо, не дыша. Не дыша. И слава Богу, дождь пошел сквозь завесу. Ты моих не видишь слез. Ты выше радуги уже. Сияют лица гаража. Нет, какая-то лаж. Хотя... Я не знаю, сколько лет прошло, пока все это писал. Кто-то втыкает жало вены, кто-то в сердце кинжал. Кто-то спился, как понял, что счастье его мнимо. Кто-то с убитыми минами мелькает мимо. Столько употребил всего, что встает вертиком. Очнусь ли завтра под крышкой гроба или под потолком. Ну а пока все так же в голове рисую картинки в мареве, яркой дырки за стенами грязной гостинки. Глушитель превращает выстрел в шепот. И пока она умирает, я держу ее в объятиях. Я никогда не узнаю, от чего она убегала.